Олег, очередной вопрос и от наших радиослушателей и зрителей, и от тех, кто находится в твоих чатах. Вот такой, может, неожиданный для тебя будет. Как ты готовишься к правке? Может, какие-то ритуалы проводишь? Может, в позе лотоса сидишь? Может, на голове стоишь? Может, там обращаешься к кому-то где-то для того, чтобы получить вдох, мгновение? Да, вопрос. Непонятно, откуда он следует, такой вопрос. Очень часто приходится правку делать сразу с дороги. Но очень часто я нахожусь очень много времени в дороге, и я приезжаю, и там, допустим, через час уже человек приходит, я вот только успел вещи разобрать, да, спокойно умылся, и все, жду человека. Вот он подошел, все, я с ним уже начинаю работать. По большому счету, я, наверное, пока ехал всю дорогу и готовился. Медитировал? Да. А гаишников не замечал? На дорогах. Знаков не видел? Это определенное состояние. Я даже больше того скажу, что практически нет усталости. То есть, вот это вот, у меня нет ни потребности не чиститься после как бы правок, и нет потребности вот прямо измотанным себя не ощущаю. Бывало так, что по 16-15 человек в день, на каждого человека по часу, и не было такого, что надо себя как-то отдельно восстанавливать, приводить себя в порядок. Поспал 4 часа, 5 часов вполне себе достаточно для того, чтобы в следующий день повторить тот же подвиг. И здесь, наверное, вся подготовка, она чуть ранее была осуществлена, когда, в принципе, я вот это состояние свое, настройки на другого человека, причем мгновенные практически, я его раньше просто вот как бы прокачал, это называется, да, приобрел вот эту эмпатичность внутреннюю. И я настраиваюсь на человека. Вся моя подготовка заключается вот в этих там первых 2-3 вопросах, когда мы с человеком общаемся, я слушаю, о чем он говорит, слушаю, как говорит. Вот это, наверное, вся подготовка, она уже как бы, может быть, даже включена в саму правку. Давай так вот я попробую упростить пример, приведя, может быть, что-то из жизни более понятное и знакомое. К примеру, стоит прибор, который заточен что-либо делать. Стоит выключен от сети. Но в приборе все уже настроено. Он заточен быть этим прибором для чего-то. И что нужно для того, чтобы им начать пользоваться? Нужно включить его, чтобы пошло питание. И дальше взять в руки какие-то там вещи там, или что-то, да, нажать кнопки, и он начнет работать. Другими словами, человек, который в себе имеет правильные установки, это как настроенный прибор на какое-то действие. Ему нужно просто сосредоточиться на том, с кем он взаимодействует, и это начать проявлять. И если этот человек более универсальный, как прибор, то есть у него есть и вот это направление, и это, то есть он уже подготовил эти направления, ему достаточно начать взаимодействовать, и вот эта вся приборная доска его активируется, все качества этого прибора включаются, и все. А у нас большинство людей, к сожалению, может быть, они не проработали в себе вот это, они не настроили свои приборы. И поэтому для них загадка, как так? Ну как так? Это же надо медитировать там очень долго. Если ты это уже знаешь, то в тебе эта установка уже есть. Твой прибор уже настроен. Ты вот просто проснулся утром, бах, он с тобой. Включился, да, там, да. Человеку подошел, включился, и он работает. Ну ты вот прямо в точку, потому что состояние ощущения вот этого своего тела, оно как будто это вот действительно прибор. Я даже больше скажу, что я когда по человеку, вот по точкам иду, у меня периодически возникает, что я как будто на музыкальном инструменте вот сейчас играю. Вот это такое состояние, когда даже бывает, что ну, вот ощущение звуков, музыки возникает. Да? То есть вот такое вот, и это поющее изнутри состояние. То есть вот работая с человеком, просто нажимая точки. Я еще больше скажу, есть такая техника очень интересная, она присутствовал у наших предков, и они это знали. Ну, я тоже это знаю, теперь уже знаю. Ну, несколько лет назад это узнал, скажем так, и стал применять. Она выражается вот в чем. Если мы понимаем, что человек – это всего лишь навсего или аватар, или прибор, да, для жизни, который обязан быть, да, в хорошем состоянии, качестве и исполнять поставленные задачи, то в этом случае, значит, для него созданы какие-то определенные условия. Как здесь, в физическом пространстве, так и в пространстве, которые где-то рядом, ну, параллельные миры, ну, они рядом с нами. И у каждого из нас есть целые лаборатории и целые мастерские, где есть все необходимое. Там есть специальные приспособления для того, чтобы мы могли там включиться, прощупать человека, чтобы мы могли что-то заменить в него, матрицу новую поставить и так далее. Я этим пользовался постоянно. И наши предки все прекрасно знали. Сюда же относится спас, Не в упрощенном формате сейчас это дают, да, а вот именно тот спас или хара, да, вот это характерники, кто занимается, они как будто на себя одевали вот этот вот скафандр новых качеств. Приходили домой, снимали и одевали, ну, обычный. Вот это все, как сказать, гардероб открываешь, тут такой скафандр, такой, открываешь, тут у тебя сердце запасное, тут у тебя легкие, тут у тебя это, и просто берешь матрицы, меняешь, соединил, все пошло. И это все у каждого из нас есть. Беда в том, что мы считаем, что мы этого не знаем. Мы считаем, что даже если об этом слышали, этого не существует. А ведь это очень просто на самом деле. Да, есть такое. И получается, что тело можно переключать в разные режимы. Когда мне говорят, ты это видишь, а это видишь, а это видишь. А вот были случаи, когда при работе с человеком, ну, я не очень люблю по сущностям как бы разбирать, но ну, в силу определенных, случается. Да, в силу определенных причин, я такая жесткая форма была панической атаки. И она такая близкая к шизофрении, да, там вот восприятие мира. И я сделал максимум того, что мы вышли через 40 минут на разбор не по сущностям. Хотя он напрашивался сам собой. Я просто 40 минут нащупал ключи, через которые к человеку зашел. Еще следующие 25 минут у меня человек преобразился, вышел без панической атаки, и больше она к нему не приходила. Хотя до этого были случаи как бы достаточно тяжелые. Поэтому режимов много, видение. Даже как смотреть, что смотреть, там, рентген взгляд или еще какой-то и так далее, тоже масса. В общем, все инструменты есть. Да. Другой вопрос, пользуешься ими, не пользуешься, знаешь ты об этом, не знаешь, умеешь, не умеешь. Да, вот, да надо, надо, не надо. Да. Да. Ну, это для мастера надо, не надо, не надо. Когда у тебя этих инструментов вагоны, и ты все прекрасно понимаешь, это да, надо или не надо, ты по мере и по необходимости применяешь. А есть те, которые даже не догадываются о том, что у них вот тут целая лаборатория, тут целая мастерская, тут у него еще открылась бездна звезд полна, да, звездам числа нет бездни дна. Но мы просто об этом не знаем. Вот в чем наша беда. Невежество. Невежество. Вот, да. Вот в этом проблема. Ну что ж, благодарю за интересный разговор, интересную беседу. Будь добру.